Грициан Андреев. Ночь на двоих. Эта ночь казалась Мартину необыкновенно красивой и в то же время грустной. Луна освещала деревья, превращая их в серебряные шпили. Тот самый свет тихо падал в окно, освещая часть серой, холодной комнаты загородного домика Мартина, который находился на окраине леса. Неподалеку за ним виднелись невысокие горы, за которыми находился небольшой городок, откуда он приехал со своей любовницей Энн, как он предполагал в последний раз. Возможно, он хотел поставить точку в этих отношениях, которые, он полагал, зашли слишком далеко. Он не мог больше обманывать свою жену. Ну, а пока он шепчет: «Я не могу без Энн». Когда-то Мартин приезжал в этот домик в лесу с женой. Они проводили незабываемые ночи в этом уединенном месте. Но последние месяцы это место стало лишь прибежищем для тайных встреч с Энн. Мартин стоял обнаженный возле окна, залитый лунным светом, который падал на него сквозь два высоких качающихся дуба. И по всему фасаду двигались пятна теней и света. Сейчас он думал о той, что рядом, и в то же время думал о своей жене, надеясь о том, что это последняя ночь для них с Энн. Он больше не мог обманывать свою жену. Скорее, даже не хотел, просто устал. Его уже утратившая былую привлекательность супруга Джули безропотно любила его, несмотря на то, что он уже утерял те самые первые чувства к ней. Секс с ней перестал доставлять удовольствие Мартину, хотя он знал, что также любит ее. Но его животный инстинкт нашел утешение в руках другой женщины, которую звали Энн. Этой милой стройной белокурой девушке, младше его почти на 10 лет. Как он любил эту улыбку. Он просто тонул, растворялся в ее глазах, таких ярких и таких бездонных. Глаза у него были разного цвета. Один зеленого, второй голубого. Словно она была обладательницей двух душ. Это очень изумляло Мартина, но он всегда смотрел на нее и любовался ее глазами. Смотрел не так, как смотрит мужчина на красивую женщину. Не так, как ребенок на красивую игрушку. А как-то совсем иначе. Так, как будто перед ним был ангел. Он понимал, что, возможно, это их последняя встреча. Возможно. А впрочем, это все не важно. Главное, только здесь и сейчас. Он и она, и ничего больше. Что ж, ты получила, что хотела. Мы снова тут, снова вместе. Да, Энн согласилась, но как-то уныло. Энн встала с кровати, и покрывало нежно спустилось по ее телу, обнажив стройные изгибы девичьей фигурки. Ее тело было безупречно стройным, и при определенном освещении она казалась ожившей статуей. Все внутренние запреты как будто оставляли вместе с моральными принципами. Когда он снова и снова видел ее, она подошла к нему и обняла его со спины. Мартин почувствовал ее прохладное прикосновение и ее упругую грудь. Возбуждение снова нахлынуло на него теплым приливом крови, обдав его напряженный член. Легким движением руки она провела нежными пальчиками по его груди, медленно спускаясь к животу, и сжала рукой его уже окончательно окрепший орган, целуя при этом его широкую спину. Мартин повернулся к ней лицом и жадно впился в ее сочные губы. Энн приоткрыла губы, и пульс ее учащенно забился. Он целовал ее с неистовой жадностью, уже не вспоминая о своей супруге. В этот момент он мог думать только о бархатистой коже Энн, о ее нежных сладких губах и о ее медовом вкусе и соблазнительном запахе. Ему казалось, что его затягивает стремительный поток восхитительных чувственных ощущений, и он тонет в пучине желаний. Его мужское естество затвердело, как чертов камень. Энн заскочила на него, обхватив ее бедра ногами. Но когда ее ягодицы опустились на его возбужденную плоть, его мучение только усилилось, заставляя желать большего, гораздо большего. Энн ощутила его твердость, так интимно прижимающуюся к ней, и из ее горла вырвался неясный звук. Частью возглас удивления, частью нечто иное, более глубокое, наводящее на мысль о сладострастии. Мартин грубо вцепился пальцами в копну ее волос и притянул ее лицо для очередного поцелуя. Проникнув языком в глубины ее рта, он испытал ни с чем не сравнимое наслаждение, заставившая его застонать. Она вздрогнула при этом неожиданном вторжении, но прежде чем она успела отстраниться, он продолжил свои дерзкие ласки, исследуя ее рот и сплетаясь с ее языком, и повторяла это до тех пор, пока она не обмякла в его руках. Вот таким он ей нравился. Теплая и податливая в его объятиях с пылающей кожей, учащенным дыханием и телом, созревшим для его ласок. Она ощущала жар между бедрами. Они снова повалились на постель, сливаясь в единый организм. Он входил в нее снова и снова. Мартин знал, что такое вожделение, но это было нечто большее. К этой девушке он испытывал нечто совсем иное, но он так и не мог понять, что именно. Жар, охвативший его, становился все нестерпимее. Он весь горел. И не только в паху. И он брал ее вновь и вновь, пока не выплеснул из себя всю скопившуюся в нем энергию. Выйдя на улицу, Мартин прикурил сигарету. Прохладный ветер охладил еще пылающее от жара тело. Он глубоко вздохнул, выпустив в ночной воздух облачко дыма. Его разум снова мучился в сомнениях. Как ей сказать, что они больше не могут быть вместе? Как избавиться от этой вредной, но такой искусительной привычки? Он знал, что любит свою жену, но Энн это совсем другое. Это та страсть, которую он не испытывал уже более 10 лет. Ночной воздух помог ему успокоиться. Мартин достал новую сигарету, собираясь прикурить. Замер, прислушиваясь. Лес был тихим и сонным. Сначала тишину нарушило хриплое, еле слышное рычание. Треснули сучья. Вглядевшись вглубь леса, он все яснее начал различать несколько светящихся глаз, которые медленно приближались к домику, становясь все отчетливее. В памяти у Мартина всплыла статья в городской газете «Ньюс Крик», которую он читал пару месяцев назад, сидя в душном офисе, о том, как в пригородном лесу, неподалеку от тех мест, где находился его домик в лесу, свора диких собак расправилась с дюжиной коров. Краткое интервью фермера напоминало детскую страшилку об огромных чудовищных псах. Но тогда он не придал этому особого значения, и статья вызвала у Мартина лишь скептическую ухмылку. Но сейчас в его памяти всплыли фотографии того самого скота с выпотрошенными и вывернутыми наружу внутренностями. Громкий лай раскатился эхом по лесу. Горящие глаза рванулись напролом сквозь заросли кустарника. Взору Мартина предстала свора разъяренных и необычно огромных псов, мчавшихся в его сторону. Лай собак учащался и переходил в злобный остервенелый вой. Одним прыжком он бросился к двери, захлопнув за собой засов. Огненные мурашки, обжигающие, пробежали по его спине. В двери стояла Энн. Девушка смотрела на него невинным и немного испуганным взглядом. «Что происходит, Мартин?» Он стоял все так же неподвижно, разглядывая ее красоту. На ней было легкое летнее платьице с оттенками белого, зеленого и черного цвета. V-образный вырез четко подчеркивал прекрасную грудь и ее нежную шею. Подол платья был чуть ниже колена, чем не мешал лицезреть привлекательную форму ног. «Ничего страшного, просто собаки!» За дверью послышался топот когтей. Вот уже у самой двери раздавалось громкое рычание. «Мартин, мне страшно!» Вздрогнув, сказала она дрожащим голосом. Она смотрела на него таким взглядом, что он снова захотел ее. Эта ситуация даже возбудила его. Мартин начал понимать, что он никогда не сможет ее бросить. Не сможет быть без нее, она стала его частью, его безумством. Собаки яростно скреблись по ту сторону двери. Они так злобно выли, рычали и долбились в дверь, что Мартину уже и самому становилось очень даже не по себе. Разъяренная свора, почувствовав добычу, заливисто истошным лаем носилась вокруг дома, пытаясь найти лазейку. «Пожалуйста, Мартин, уведи меня отсюда». «Да не бойся, это всего лишь дикие псы, они глупы. Им скоро надоест ждать, и они уйдут». Снаружи вновь послышался злобный лай собак. «Возможно, они не так терпеливы, как я считал», — попытался пошутить Мартин. «Почему ты уверен, что они уйдут?» — спросила Энн. Мартин взял испуганную Энн на руки и отнес в спальню, положив ее на большую, еще не остывшую от их страсти мягкую кровать. Он уже и не думал о этих чертовых псах. Он думал лишь о том, что он так и не сможет расстаться с ней. Шум своры собак стал затихать, но их присутствие еще ощущалось. В доме все еще висело напряжение. «Тебе нужно немного поспать», — сказал он тихо. «Завтра все будет по-другому. Собаки уйдут, и мы поедем домой». «Домой? Мы снова по разные стороны», — насмешливо сказала Энн. «И ты снова пропадешь и появишься, когда тебе захочется секса. Я не хочу быть второй. Хочу быть твоей единственной». Мартин напряг скулы. Он вовсе не хотел этого разговора. «Пожалуйста, не начинай», — сказал он, не изменяя голоса и тоном, в котором из-за приличия и участия просвечивало равнодушие и даже насмешка. «Как можно быть спокойной, когда нравственно страдаешь? Разве можно оставаться спокойной, когда есть у человека чувства?» — сказала Энн. «Да еще эти гребаные собаки!» Мартин тихо положил руку ей на плечо. Тут глаза ее наполнились слезами, которые тихо покатились по щекам. Глаза — эти феноменально колоритные глаза. «Я хочу уйти отсюда», — отвечала она тем же слабым принужденным голосом, положив подбородок на плечо Мартину. Ее взгляд невольно обратился к окну, и тишину прорезал громкий крик девушки. Из мрака по ту сторону окна она увидела образ огромной собаки, стопырчащейся, на ней шерстью и злобно сверкающими глазами, которая с яростным рычанием смотрела прямо на нее. Мартин бросился к окну и попытался отпугнуть животное, но пес еще большей злобой начал кидаться на стекло, разбрызгивая по нему вязкие сгустки зеленых слюней. Оскаленной пастью пес начал неистово бить о стекло, отчего то мгновенно заросло паутиной трещин. Захлебывающийся лай собак слился в сплошной гул и многократно отраженный от стен домика. Энн вскочила с кровати, закрыла уши руками и забилась в угол. Зловещий пес продолжал яростно атаковать оконный проем, пытаясь прорваться через толщу стекла. За дверью послышался скрежет огромных когтей с мерзким тявканьем и рычанием. «Сделай что-нибудь, Мартин, прогони их!» верещала от страха Энн. Мартин схватил кочергу из еще горящего камина. Но теперь Мартина парализовал страх. «Боже мой!» только и мог произнести он. Его колени дрожали, но он старался не показывать страха. Он встал подальше от окна, в которое продолжал биться пес. Так он и стоял, прислушиваясь к происходящему вокруг дома. Тем временем атаки на окно на мгновение прекратились. Теперь он отчетливо слышал звуки скребущихся от дерева когтей. Перед глазами у него стоял образ пса с темной и густой шерстью и огромными серыми зубами. Он даже попытался представить себе, как обычно выглядит собака. Какая у нее пасть и какой звук она издает, если щелкает зубами. Но эти собаки были иными. Он даже не смог бы определить их породы. Они были просто громадными. Вновь последовал удар в дверь. Он был так силен, что затрещал засов. Затем раздались шаги тяжелых лап. Мартин почувствовал, что его рука, сжимающая кочергу, была мокрая от пота. В следующий момент новый удар был нанесен в окно и сопровождался скрежетом когтей оставин. От такой неожиданной атаки запоры на окне затрещали и едва не выскочили. Рычание и лай смешивались с визжанием девушки. Следующий удар осыпал комнату градом стекла. В разбившееся окно яра карабкался пес. Мартин рванул Кен, схватил ее за руку и волоком потащил в соседнюю комнату. И в то же мгновение огромный пес с диким рычанием бросился на них. У ног послышались щелканье собачьей пасти. Мартин даже ощутил брызги слюней на своей лодыжке. Не глядя, он взмахнул кочергой, которая пришлась прямо по пасти животного. Та взвизгнула и на мгновение отпрянула. Мартин впихнул Энн в дверной проем, после чего сам влетел в комнату и резко хлопнул дверью. Он так быстро захлопнул дверь, что животное ударилось со всей силой об нее, издавая громкий лай и толкая дверь снаружи, в то время как он толкал ее изнутри. Энн тоже бросилась к двери. Теперь они вдвоем удерживали ее, которая содрогалась под ударами мощных лап, сопровождающихся злобным хриплым лаем. Мартин изо всех сил прильнул к двери, и Энн удалось защелкнуть замок. Она спустилась на пол и снова начала рыдать. Мартин увидел, как трясутся ее руки. Почему-то в этот момент он подумал о своей жене. Какая-то истинная грусть закралась в его душу. Сейчас он хотел быть только с ней в их небольшой, но такой уютной квартире. Теперь он понял, что он любит только ее. А Энн была лишь очередной его ошибкой в жизни. Эти мысли начали пугать его. Почему в этот ужасный момент он снова думает об этом? А что, если их загрызут собаки, а на следующий день весь город узнает о том, что двоих любовников в загородном домике распотрошила стая диких псов? И, конечно, жена, она узнает об этом первая. И он навсегда останется для нее предателем и просто последней сволочью. Опять посыпались удары. Зверь царапал дверь когтями. Мартин встал подальше от двери, чтобы было удобнее управляться кочергой, которую он держал в руке. «Что это за чудовище?» — плакала Энн. «Я же сказал, что это просто дикие собаки!» — раздраженно прошептал Мартин. «Какие же это собаки, черт возьми? Это исчадие ада!» И в этот момент он услышал какое-то новое движение, но оно происходило внизу, под самым полом. «Они пробрались в подпол, Мартин!» — завизжала Энн. Под ногами Мартина содрогнулась дверца в полу, чуть было не сбившая его с ног. Энн с еще большей силой продолжала визжать, забившись в угол. Не обращая на девушку никакого внимания, Мартин со скрежетом передвинул стоящую у стены тумбу, которая начала ходить ходуном от бьющихся псов по ту сторону пола. Удары и скрежет когтей о дверь не прекращались. Сидевшая в углу Энн завыла в голос. Со всех сторон раздавалось рычание, лай, скрежет когтей и невыносимый визг Энн. Но больше этого Мартин боялся, что вся правда всплывет наружу. Боялся, что его жена узнает о них. Сэн. Очередной удар когтями в дверь был нанесен с такой силой, что от неожиданности Мартин чуть не упал и даже подогнул колени. А из-за дверного косяка полетели щепки. Под полом на том самом месте, где он стоял, раздался тяжелый глухой удар, от которой чуть не упала тумба. Мартин удерживал тумбу и продолжал держаться на ногах, но чувствовал, как у него останавливается дыхание, и он погружается в ночной кошмар, из которого нет хода назад. И что многие вещи просто потеряли смысл с тех пор, как они вошли в этот дом. И что вполне может случиться так, что вряд ли вновь все встанет на свои места. У него не было никакого желания быть съеденными этими собаками, но больше он боялся, что Джули увидит его мертвое, растерзанное тело рядом с этой истеричкой Энн. «Я вижу сегодня неудачная ночь», — спокойным голосом сказал он Энн. Она в этот момент замолчала и, всхлипывая, посмотрела на него испуганным взглядом, пытаясь что-то сказать. Мартина охватило странное, отдающее смертельным ужасом решение, что этой ночью, прямо сейчас, все может закончиться, и никто о них не узнает. «Прости меня», — сказал он. За этим в голове Мартина словно последовала тишина, изредка прерываемая скрипом половиц. Мартин и Энн некоторое время молча переглядывались. У Энн водопадом текли немые слезы, словно она по глазам прочитала, что он собирался сделать. Мартин подошел к ней, опустился на колени, взял в ладошку ее подбородок и поцеловал ее в мокрые от слез губы. Провел пальцем от нижней губы по подбородку и шее. «Ты моя!» Словно убеждая ее и убеждаясь сам, проговорил он. «Моя, слышишь? И расстаться с тобой для меня все равно, что расстаться с жизнью. Поэтому я и сделал этот выбор». Энн испуганно отпрянула. Она увидела его обезумевший взгляд и лихорадочное тело с холодными, как лед, руками. «Что? Что ты такое говоришь, Мартин?» всхлипнула Энн и вдруг разрыдалась в голос. На ее лице Мартин увидел страх и отчаяние. «У меня нет другого выбора». С этими словами Мартин встал и выбил тумбу ногой. Дверь под пола содрогнулась. Мартин последний раз посмотрел на Энн, забитую в углу и прижавшую колени груди. Страх и ненависть мелькнули в ее наполнившихся слезами глазах. Глазах, которые он узнает из тысячи. Глаза Мартина расширились от страха, когда огромная зверюга вырвалась из подпола и бросилась на Энн. Она вцепилась прямо в горло девушки. Ее челюсти сомкнулись на горле Энн, и она повалила ее на пол. Беснуясь и мотая головой из стороны в сторону, она ломала Энн шею и разрывая ей пищевод лоскуты. Из горла девушки хлынула кровь, заливая морду животного. Кровь из пробитой сонной артерии и разорванной еремной вены забрызгала паркет и окатила Мартина красным душем. Фонтан артериальной крови брызнул ему в лицо. У Мартина дрожали ноги. Челюсть отвисла, а глаза расширились от шока. Страх парализовал его конечности. Кровь, разорванная плоть с торчащей белой костью, просвечивающие фиолето-розовые органы, хруст разрываемых безжалостными челюстями мышц и сухожилий. Все это чуть не заставило упасть его в обморок. Через мгновение Мартин пришел в себя и с размаху ударил пса кочергой по голове. Собака взвизгнула, не разжимая челюсть. Мартин начал вновь и вновь осыпать животное яростными ударами в голову, пока не услышал треск черепной коробки. Пес разжал челюсти и выпустил горло Энн, рухнув на пол, поскуливая в предсмертной агонии. Взору Мартина предстала голова девушки, которая была повернута под неестественным углом. Очевидно, из-за сломанной шеи. Замершие разноцветные зрачки потемнели и расширились. Грудь больше не вздымалась. Некоторое время Мартин стоял, словно вкопанный, и не мог свести глаз с этого ужасающего зрелища. Все более и более кружилась голова, в глазах запрыгали огненные кольца. Лоб покрылся холодным потом, и он схватился за голову. «Что же я наделал?» — твердил он себе. «Боже, что я наделал?» С другой стороны двери собаки, учуяв запах крови, с новой силой бросались на дверь с такой мощью, что штукатурка дождем осыпалась с потолка. Кровь из бедняги Энн лужей разлилась по полу и начала просачиваться под дверь. Собачьи пасти разом припали к вытекающей и еще горячей алой жидкости. Длинные шершавые языки, причмокивая, начали лакать сытный нектар. Мартин увидел их мерзкие зеленые языки. Как они, то и дело выныривали из-под щели двери. Послышался еще более зловещий рев за дверью, и одно из животных, что было сил, ударилось о дверь, что привело Мартина в себя. Косяк двери треснул, раскидывая дерево в щепки. Огромные морды со скаленными пастями, лая и рыча, начали протискиваться сквозь треснувшую в двери щель. Мартин еще несколько раз ударил кочергой по мордам собак, чем разозлил их еще больше. Огромнейших размеров, с измазанной в крови и бурлящей пеной на зубах, пастью, грязной и невыносимо вонючей шерстью, протиснулся наполовину в дверь. Тело собаки покрылось ранами с темной кровью от порезов о дерево. Его бешеный хриплый рев врезался в уши Мартину. Он отпрянул назад, запнувшись о мертвое тело Энн, и повалился в проход подпола. Подскочив, он мигом захлопнул дверь, прищемив нос пса, который уже полностью влез в комнату, бросившись к своей жертве. Животное проскулило и попятилось назад. Отдышавшись, Мартин ползком лез по полумертвому проходу подпола, слыша вокруг себя вой диких псов. В следующее мгновение он услышал слитный визг, вскрик девушки, смеривающийся с воем собак. «Неужели она еще жива? Этого же не может быть!» Испуганно пробормотал Мартин. Его сердце выпрыгивало из груди, он задыхался, его тошнило, он боялся, что перед его лицом возникнет чудовищное рыло пса, и в то же время он думал о Энн. Как звери продолжают разрывать ее тело, а она еще жива. «Господи, что же я наделал?» Однако, несмотря на все, он полз, пока не вылез наружу. В 4 метрах от домика стоял его новенький форт. Эти метры для Мартина показались нереально далекими. Он огляделся вокруг и, убедившись, что животных поблизости нет, двинулся к машине. В домике творилась сплошная вакханалия. Громкие и несвойственные собакам, да и вообще животному рев, дикий вой и хриплый лай словно сотрясали землю под ногами Мартина. Что-то дикое и необузданное пробудилось там и эхом прокатилось по ночному лесу. Мартин припал к машине, еле дыша, и дернул ручку двери, но она не поддалась. И только сейчас он вспомнил, что закрывал эту чертову дверь, как только они приехали сюда с Энн. С милой Энн, которую он больше никогда не увидит, не почувствует ее тепло, ее влажных губ и этих глаз, в которых, как он себе представлял, обитает две души. Он отчаянно заплакал и припал к земле, закрыв ладонями лицо. Он было хотел сдаться. Он думал, что если даже ему удастся спастись, он просто не сможет с этим жить. Все старые эмоции хлынули на него лавиной, выбив воздух из легких и сделав ноги ватными. Он почувствовал страх, боль, смятение, а следом убийственную ярость. Параллельно его мыслям, метавшимся каруселью в его голове, звуки, издающие животные, просто сводили его с ума. В момент все стихло, и он услышал отдаленный, исходящий из домика стук когтей, а за ним неистовый протяжный вой пса, взявшего след. Ужасный звук, пронзающий. Ночь. Стекла затряслись, как в ознобе. Силуэт гигантского существа появился в окне комнаты, из которого ему удалось выбраться. Яростным прыжком существо вылетело из оконного проема. По периметру с треском разлетелись рамы вместе с решетками и стеклом. Когтистые лапища заскребли по сырой земле. Животное, с ревом пригнувшись, взирало на Мартина. С его пасти капала слюна. Оно медленно направилось к насмерть. Испуганному мужчине, обнажая свои белоснежные огромные клыки. Мартин попытался встать, но пес в момент бросился на него, разинув свою громадную пасть и повалил на землю. Мартин почувствовал, как множество цепких когтей впились ему в грудь и пригвоздили его к земле. Теплая кровь окатила его тело. Он парализованно взирал на пса. 2 огромных круглых глаза зияли на отвратительном теле чудовище. Жадная пасть была разверста, подобно вратам в преисподнюю. Мутный взгляд чудовища медленно прошелся по телу Мартина и замер у его лица. С шеи собаки свисали окровавленные лохмотья. Мартин взглянул ей прямо в глаза. У нее были разные глаза. Зеленого и голубого цвета. Глаза, которые он узнает из тысячи. Конец рассказа. Грициан Андреев. «Ночь на двоих». Читал Михаил Стинский.